Основные даты жизни и творчества Людвига ван Бетховена. 1770 год. 16 под вопросом декабря. Рождение Людвига ван Бетховена в Бонне. Отец Иоганн Бетховен, 1740-1792 годы, был певцом-тенором в придворной капелле. Мать Мария Магдалена до замужества Кеверих, 1748-1787 годы, была дочерью придворного шеф-повара в Кобленце. 1778 год. Первый концерт в Кёльне в качестве клавериста. Людвиг, представленный вундеркиндом, занимается под руководством отца. 1779 год. Уроки музыки странствующего музыканта Пфайфера. 1780 год. Обучение музыке под руководством Редена и Романтини. Начало занятий музыкой с Нефе. Учеба в начальной школе в Бонне. 1781 год. Поездка в Роттердам с матерью. 1782 год. Серьезные занятия с Нефе. Бетховен работает с Нефе в качестве помощника-органиста. Начало дружбы с Вегелером и семейством фон Брейнинг. 1783 год. Публикация первых произведений. 9 вариаций для клавира до минор на тему марша Дресслера и 3 сонаты для клавесина. 1784 год. Назначение штатным органистом в придворной капелле в Бонне. 1785 год. Назначение аккомпаниатором на репетициях в придворном театре Бонна. 1787 год. Первая поездка в Вену и встреча с Моцартом. 17 июля смерть матери. 1789 год. Наряду с продолжающейся работой органиста в капелле исполняет обязанности альтиста придворного оркестра. Поступление на философский факультет Боннского университета. 1790 год. Кантата на смерть императора Иосифа II. Первое крупное произведение. 1791 год. Путешествие с капеллой курфюрста Кёльнского в Мергенхайм и Ашаффенбург. 1792 год. Встреча с Гайдном в Бонне. Ноябрь. Окончательный отъезд из Бонна и прибытие в Вену. 18 декабря. Смерть отца. 1793 год. Уроки у Гайдна, Шенка. Знакомство с венскими аристократами Лихновским, Лобковицем, Разумовским. 1794 год. Уроки у Альбрехтсбергера. Начало занятий с Сальери. 1795 год. Первые публичные концерты. Первый успех. Публикация трех трио, опус первый. 1796 год. Концертные поездки в Прагу, Дрезден, Нюрнберг, Берлин и Прейсбург. Исполнение в Берлине, совместно с Дюпором, виолончельных сонат, опус пятый. 1798 год. Встречи с французским послом генералом Бернадотом и сопровождавшим его скрипачом Крейцером в посольстве Франции. Патетическая соната для клавира, фортепиано. 1799 год. Дружба с Амендой. Знакомство с фон Брунсвиками. Фортепианная дуэль с Вёльфлем. 1800 год. Исполнение первой симфонии. Пребывание в Мартон-Вашшаре у фон Брунсвиков. Завершение шести струнных квартетов, опус 18. 1801 год. Первое исполнение в Вене творения Прометея. Кризис, вызванный прогрессирующей глухотой. Влюбленность в Джульетту Гвичарди. Лунная соната. 1802 год. Разрыв с Джульеттой. Сочинение второй симфонии. Май-октябрь. Пребывание в Гейлигенштадте. Октябрь. Гейлигенштадтское завещание. 1803 год. исполнение второй симфонии, оратории «Христос на Масличной горе», третьего концерта для фортепиано с оркестром, опус 37. Крейцерова соната. 1804 год. Завершение героической симфонии, отмена посвящения Бонапарту, соната Вальдштейна. 1805 год. Влюбленность в Жозефину Брунсвик, планы брака, которым не суждено было осуществиться. 20 ноября. Премьера «Фиделио» под управлением Бетховена. Провал. Оккупация Вены французами. 1806 год. Четвертый концерт для фортепиано. Четвертая симфония. Концерт для скрипки с оркестром. Апассионата. Завершение квартетов номер 7, 8 и 9. 29 марта. Новая версия «Фиделио», новый провал. Сентябрь-октябрь. Пребывание в Силезии у Лихновского. Ссора с ним. 1807 год. Ходатайство о месте перед дирекцией придворных театров. Отказ. Первое исполнение трех так называемых квартетов Разумовского, опус 59, квартетом Шупанцига. Увертюра к Кориолану. Пребывание в Венгрии у Эстергази. Исполнение мессы до мажор, ссора с Эстергази, сближение с эрцгерцогом Рудольфом. 1808 год. Любовная дружба с Марией Эрдёди, сочинение 5 и 6 пасторальной симфонии. 22 декабря. Первое исполнение 5 и 6 пасторальной симфонии. 1809 год. Пятый концерт для фортепиано. Концерт «Император». Контракт о выплате Бетховену ежегодной субсидии с эрцгерцогом Рудольфом и князьями Лобковицем и Кински. Обстрел Вены. Оккупация французскими войсками. Сражение при Эсслинге и при Ваграме. Соната «Прощание». Квартет номер 10. 1810 год. Предложение руки Терезе Мальфатти. Отказ. 15 июня. Первое исполнение музыки Бетховена к трагедии Гёте «Эгмонт». Май. Знакомство с Беттиной Брентано. 1811 год. Трио для фортепиано «Эрцгерцог» Рудольф. 1812 год. 7 и 8 симфонии. 6-7 июля. Письмо к бессмертной возлюбленной. 19-23 июля. Встреча и разговоры с Гёте в Теплице. Связь с Амалией Зебальд. 1813 год. Победа Веллингтона или битва при Виттории. Возобновление работы над Фиделио. 1814 год. Повторная постановка Фиделио. Успех. Тяжелая болезнь. Октябрь. Созван Венский конгресс. 1815 год. Последний концерт при дворе в качестве исполнителя. Смерть брата Карла. Начало опекунства над племянником Карлом. Сонаты для фортепиано и виолончели, посвященные Марии Эрдёди. Июнь. Завершен Венский конгресс. 1816 год. Ухудшение здоровья. Романс к далекой возлюбленной. 1817 год. Воспаление легких, моральный кризис. 1818 год. Выздоровление. Большая соната для хаммер-клавира. Проект торжественной мессы. 1819 год. Полная глухота. Начало работы над торжественной мессой. 1820 год. Соната опус 109. 1821 год. Соната опус 110. Заболевание легких и печени. 1822 год. Соната опус 111. Завершение торжественной мессы. 1823 год. Отказ в ходатайстве о месте придворного капельмейстера в Вене. Болезнь глаз. Работа над девятой симфонией. 33 вариации на тему вальса Диабелли. 1824 год. Первое исполнение торжественной мессы в Санкт-Петербурге. Исполнение 9-й симфонии, квартет номер 12. 1825 год. Замыслы 10-й симфонии, оратории «Саул», музыки к «Фаусту», заболевание гепатитом. Проект поездки в Лондон. Квартеты номер 13 и номер 15. Большая фуга для струнного квартета. 1826 год. Квартеты номер 14 и номер 16. Планы 10-й симфонии. Попытка самоубийства племянника. 1827 год. Осложнение болезни, пневмония, расстройство печени. 26 марта, 17 часов 45 минут. Смерть Бетховена в присутствии Иоганны ван Бетховен, Герхарда фон Брейнинга и Ансельма Хюттенбреннера.